хотя я прекрасно понимала, что во всей этой вакханалии крылся свой смысл. Больше всего это напоминало введение военного положения, так как охраны стало вдвое больше, исчезли праздно шатающиеся и дети, не осталось никого, кто не был бы невооружен. Постоянно кто-то приезжал, уезжал, получив поручение. Честно говоря, я смотрела на это с откровенным ужасом. Когда читаешь про войны прошлого, они тебе кажутся скучными и неинтересными, и вообще эфемерными. А оказавшись в гуще событий, становилось страшно. Что я вообще здесь делаю? Ах да, согреваю постель их главнокомандующему, который таскал меня за собой следом вот уже битые 2 часа. Совсем не шутил про 5 шагов. Удерживал за руку, не позволяя отходить от него даже на пару. И все это под пристальным вниманием 12 мужчин в сопровождении. Еще я, наконец, увидела место, где исполняет обязанности барона Далия. То есть теперь уже исполняла, как я поняла, по последним событиям. Хотя чем там заведовать — вопрос. Территория Сан-Антонио-Абад больше напоминала поле боя пушками. Если на этом месте и была когда-то какая-то постройка, то сейчас это даже руинами нельзя было назвать. Пыль да камни под ногами. В общем, просто тихий ужас. Так отчетливо я представила, что поместье Вега тоже могут вот так же с землей сравнять. Меня вместе с нею. Домой захотелось, как никогда прежде. Но все, что мне было позволено, это и дальше строить из себя послушную куклу, которую ее хозяин таскает с собой повсюду, куда бы сам ни пошел. По итогу я не выдержала такого напряжения. «Тео, а можно я в башне тебя подожду?» Почти взмолилась, когда мы вернулись домой. «Обещаю не покидать ее до твоего прихода», — добавила обещанием для весомости своей просьбы. И тут же закусила губу, когда в ответ желтоглазый одарил меня самым мрачным взглядом из всех, что я у него видела до этого. «Нет, ну серьезно, зачем я ему рядом? Только под ногами путаюсь». И вот, видимо, чтобы не путалось больше, вместо ответа меня просто подняли на руки и понесли, куда оборотню теперь нужно было. Вздохнула и обняла его обеими руками и вздохнула снова, ощутив, насколько он сейчас напряжен из-за всей сложившейся ситуации. Собственная усталость и страхи отошли на второй план. Так и захотелось приласкать и поддержать. «Все будет хорошо», — проговорила тихонько, погладив его по затылку. На большее не решилась. И без того возникло ощущение, что я опасного хищника дразню своими действиями. Неспроста ж уловила тихое вибрирующее рычание в ответ на свои действия. Тут же отдернула ладонь, уложив на плечо. И лезть под руку больше не стала, послушно и молча дожидаясь, когда оборотень закончит с делами, и мы сможем вернуться домой. Ждать пришлось долго, до самого заката. Только тогда мы вернулись в Лас-Амоладерас. Но и тогда они сразу направились в башню. Сперва пришлось задержаться во дворе. К нашему приезду на нем установили 2 погребальных костра, в центре которых положили тела погибших. Так понимаю, тех самых, кто пожертвовали своей жизнью ради Далии. Проститься с ними пришли все живущие в поместье, все, кроме рабынь. Я даже неловкость ощутила, стоя рядом с желтоглазым, пока он что-то говорил на своем языке в качестве прощальных слов. Все же едва ли меня можно было назвать частью их семьи, но покоящаяся на моей талии рука опять не позволила отойти от ее владельца. Пришлось вместе со всеми изображать прискорбный вид. Впрочем, изображать и не пришлось. Ребят, пусть и незнакомых мне, было и правда очень жаль. Никто не заслуживает смерти, тем более такой, пусть и быстрый. Тем более желтоглазый под конец окончательно впал в депрессию, похоже. Потому что после так больше и не произнес ни слова, даже когда мы вернулись в башню. Просто разделся и молча прошел в душ, оставив меня одну стоять в спальне, дожидаться его. Чего я, конечно же, делать не стала. Последовала его примеру, разделась и направилась в душ за ним следом. Понимала ли я, что рискую, нарушая его пространство, и, возможно, или, скорее всего, ему сейчас хотелось побыть одному? Да, отчетливо. Но при виде него, такого смурного, далекого мыслями от реальности, я просто не могла оставаться в стороне. Все во мне тянулось к нему, поддержать его, хотя бы тем, чтобы просто обнять со спины. Скользнула ладонями по бокам, оплетая обеими руками, перекрещивая их в районе сердца. Пока он, уперевшись ладонями в стену и опустив голову вниз, позволял потоком воды смывать с себя этот день. Ни слова я ему не сказала. Застыла в таком положении, уткнувшись лбом в мужскую спину, оставляя на ней невесомый поцелуй. Если желтоглазый и почувствовал, то вида не показал. Вообще никак не среагировал на мое присутствие, а я не стала настаивать и отстранилась от него только для того, чтобы взяться за бутылек с гелем. Выдавила на ладонь побольше. В воздухе разлился тонкий свежий аромат с древесными нотками, совсем ненавязчивый, но запоминающийся. Вернула бутылек на место и, размазав гель между обеих рук, принялась втирать его массирующими движениями в широкие плечи, принуждая их обладателя хотя бы немного расслабиться. Получилось так себе, но я не сдавалась. Врожденное упрямство вкупе с чисто женским стремлением успокоить своего мужчину не позволяло отступить. И пусть желтоглазый, по сути, не мой мужчина, но раз уж на ближайший месяц мы вместе, то я просто не могла бросить его одного. Да, хорошее оправдание собственной глупости. Или того хуже. О чем не стоит даже на краткий миг задумываться. Лучше просто и дальше массировать широкие плечи, спускаясь ниже по спине, вдоль позвонков, задевая каждый из них до самого копчика и обратно, снова и снова. Вода уже давно смыла всю пену, а я не останавливалась. К пальцам прибавились губы, ладони вновь скользнули по бокам мужчины, принявшись поглаживать пресс. «Тео!» — позвала едва слышно с очередным поцелуем. Не ждала, что он откликнется, но он вдруг резко обернулся, и прежде чем я хоть как-то среагировала на его действия, подхватил на руки и, прижав спиной к стене, вторгся одним сильным толчком. Во рту разлился металлический привкус от того, как неаккуратно он царапнул мою губу своими клыками, прежде чем впиться в рот грубым поцелуем. Такими же грубыми и неумолимыми были и его толчки во мне. Желтоглазый словно наказывал меня за мою нежность, вбивался с каждым разом все глубже и быстрее, не заботясь о моем удовольствии. Он просто сбрасывал напряжение, и я не сопротивлялась, давала ему все, в чем он так нуждался. Тем более, то и самой приносило удовольствие. Волна наслаждения росла во мне все больше, пока полностью не поглотила на очередном и самом глубоком толчке вместе с пронизывающим насквозь все тело оргазмом. Откинула голову назад, прижалась затылком к стене, старательно восстанавливая тяжелое дыхание, чтобы почти сразу подавиться им, когда желтоглазый продолжил вбиваться в меня, как и прежде, на грани какого-то помешательства, снова и снова, словно с ума сошел и меня за собой утягивал. Я вся, будто соткана из удовольствия. Его было так много, что я едва понимала, где нахожусь и что со мной происходит. В себя пришла, будучи на кровати. Не помню, когда мужчина меня на нее затащил. Кажется, после четверенек на кафеле. Я сама попросила. Помогло слабо. У меня все равно болело все, каждая мышца. И, кажется, даже кости. Особенно в районе колен. Я выжила? Правда, судя по общему состоянию и едва слышному голосу, ответ не так однозначен. А сбоку и вовсе послышался снисходительный смешок. До утра еще полно времени. Порадовал меня, прежде чем перетянуть на себя, уложив сверху. «Слушай, а точно ваши волчицы выдерживают твой темперамент? Что-то я уже начинаю сомневаться». «Ты не волчица, чтоб сравнить наверняка», — отозвался, глубоко вдыхая воздух, уткнувшись носом мне в висок, пока его ладони сжимали мои ягодицы. «Я почти о том жалею, да», — согласилась с ним по-своему. «И...» «Ты же не собираешься еще раз?» Уставилась на него с ужасом. Не уверена, что выдержу еще один такой заход. Или не один, судя по сохранившемуся снисхождению в его встречной ухмылке в тот момент, когда его руки сжались на моих ягодицах лишь крепче, а меня качнуло сверху вниз. «А что, по-твоему, тогда я делаю?» Поинтересовался, но делать больше ничего не стал. Видимо, все-таки сжалился. Хотя стремительно твердеющую плоть под собой я прочувствовала в полной мере. «Тебе правда все еще мало?» Уже вполне серьезно поинтересовалась, тоже призадумавшись. «Зачем оборотню с таким бешеным темпераментом нужна человеческая любовница, если та не способна удовлетворить его в полной мере? Ответом на мой вопрос стала в первую очередь ласковая улыбка и новый глубокий вдох. Говорить что-либо словесно он не спешил. Зарылся пальцами в мои волосы, наблюдая за тем, как светлые прядки просачиваются сквозь его смуглые пальцы. «Кажется, мне тебя всегда будет мало», — прошептал совсем тихо, продолжая уделять внимание скорее собственным действиям, нежели тому, что сказал. Вот тут я подзависла, но долго так. Просто смотрела в хищные желтые глаза напротив и глупо хлопала ресницами. Слов тоже не подбиралось. По крайней мере, так сразу. И не сразу тоже. И вообще не знала, как реагировать на такое признание. И стоит ли? Слишком уж звучало признание, как «ты мне нравишься». И совсем не секс тот имелся в виду. «Что?» — хмыкнул оборотень на такую мою реакцию. «Ты очень вкусная». Нахально подмигнул. И не менее нахально укусил за плечо. Совсем слегка, даже следов от зубов не осталось. Но этого хватило, чтобы по телу вновь пронеслись толпы мурашек удовольствия. «Ты тоже ничего?» Ляпнула все так же растерянно. «В смысле, тоже вкусный. В смысле, мне нравится». «Боже, что я несу?» Не нашла ничего лучше, чем просто зажмуриться и со стоном уткнуться лбом в мужское плечо. «Да? В самом деле? И что же именно тебе нравится?» Нисколько не проникся величиной моего смущения оборотень. «Не стесняйся, продолжай. Я весь во внимании, цветочек», — заявил нагло. Вместо ответа ткнула его пальцем в бок. Любит он издеваться надо мной, за что и получила шлепок на свои нижние 90. «Я смотрю, тебе уже легче, и убивать никого не тянет», — заметила. По его губам скользнула великодушная насмешка. «Как только мне будет настолько плохо, что будет тянуть кого-нибудь убивать, это будет совсем иначе выглядеть». От его плеча я голову оторвала. «Я все равно рада, что ты вновь в себе и со мной», — улыбнулась ему. Поднесла ладонь к мужской щеке, ведя пальцами по ней вниз, вдоль шеи, оставляя на подбородке легкий поцелуй. «В твоих же интересах, чтобы ты никогда не увидела тот день, когда я буду действительно не в себе», — фыркнул. Если бы и нашлась с тем, что ему ответить, такой возможности не осталось. Рот он мне банально заткнул последующим глубоким и жадным поцелуем. «Что я там думала про «больше не выдержу»? Кажется, на еще один разочек моих сил все таки хватит». Но только на один. После него мой организм явно решил, что его хозяйка не в себе. Потому что едва я оказалась свободна, а моя голова коснулась подушки, я тут же заснула, а проснулась от того, что обнимающий меня до этого желтоглазый вдруг резко отстранился и сел на постели. «Тео?» — позвала его сонно, разворачиваясь на спину и слегка приподнимаясь на локтях. «Что случилось?» Тот отреагировал не сразу, сперва какое-то время будто прислушивался к чему-то происходящему снаружи. «Все в порядке», — заключил мрачно. «Спи». А сам поднялся и ушел. И вот как тут спать после этого, когда в голову полезло все самое плохое с учетом всех текущих обстоятельств? Точно что-то случилось, иначе бы не стал он так резко куда-то подрываться. Весь сон как рукой сняло. Поднялась с постели, тщательно прислушиваясь к тому, что происходило снаружи, но человеческое ухо так ничего и не уловило, и желтоглазый не спешил возвращаться, чем еще больше нервировал. Не выдержала я, в общем. Стащила из гардеробной очередную рубашку, даже не посмотрела, какую в этот раз, и поспешила наружу. Он ведь сам говорил, чтоб не дальше 5 шагов от него находилась. Будем считать, что я просто очень послушная. Да только не я одна. Внизу на выходе обнаружился не менее послушный Блас, который отказался меня выпустить из башни. «Чтоб тебе Мия в пару досталась!» — проворчала я в ответ, вынужденно потопав обратно наверх. «Не кричать же!» — зовёт желтоглазого, который непонятно, где там и с кем. И вообще, что случилось? Еще более непонятно, почему я хожу за ним, как на поводке. Совсем из ума выжила. С каких пор меня волнует, где и с кем этот несносный мужчина? Тем более, обещал ведь верность хранить, так что об этой стороне беспокоиться не стоит. Ведь не стоит? А чёрт, я точно с ним с ума сойду скоро. Лучше дальше спать продолжить. Края уха коснулся женский смех, незнакомый, и мои ноги тут же замерли на очередных ступенях. Ненадолго. Мало ли, чей смех. Не обязательно же, что это связано с желтоглазом. Вот да, чего я вообще тут зависаю на нем? А вот не буду. Но следом донесся мужской, не менее довольный. Ноги тут же понесли туда, откуда были слышны голоса. Этаж — гостиная с выходом на балкон, с которого, как оказалось, просматривался двор. А вот в нем, в его центре застыла она, самая красивая девушка, какую только доводилось видеть. Тоненькую фигурку обрамлял белоснежный наряд в греческом стиле, а легкий ветерок трепал рыжие кудри. И в искусственном свете ночных фонарей они красиво взлетали и опадали на ее плечи, делая похожей на настоящую то ли фею, то ли ведьму, но в хорошем смысле этого сравнения. Она счастливо смеялась, и все тот же ветер разносил этот звук по всему поместью, привлекая внимание всех в нем живущих. С каждым пройденным мгновением зрителей во дворе становилось все больше, и при виде нее они все тоже заряжались этими эмоциями, улыбаясь в ответ. «Да кто она такая?» Та, перед кем застыл не менее счастливо улыбающийся желтоглазый, стоя на коленях, прижавшись щекой к ее животу, обнимая за бедра. Прикрыв глаза, он, видно было, наслаждался ее близостью. Он, пока я смотрела на них, чувствуя, как в груди черной змейкой оплетает все внутренности, вытесняя тепло, замораживая кровь. И чем дольше я за ними наблюдала, тем яростнее вгрызался в меня мертвенный холод. Она все смеялась и смеялась, словно заведенная, пока желтоглазый продолжал обнимать ее за бедра. И, пожалуй, с меня хватит. Вообще не знаю, зачем торчу тут на виду у всех и смотрю на то, что явно не предназначено для моих глаз. Иначе с чего бы меня было опять запирать в этой башне? Потому что я не должна была видеть ничего из этого. Не должна, но увидела. И что теперь делать с этим знанием, понятия не имела. Как выкинуть из головы не получалось. Отстраниться и сделать вид, что все хорошо, как раньше. Потому что хорошо не было. Было плохо. Очень-очень плохо. Невыносимо душно. Хуже, чем от встречи с Мией и теми кухонными рабынями вместе взятыми. Потому что на тех желтоглазому плевать. А вот на эту рыжую девушку... Я не я, если у него нет к ней чувств. Есть, и очень сильные. А я просто согреваю постель. О чем, кажется, успела позабыть. Непонятно с чего, иначе бы не реагировала так ярко на происходящее. «Дура ты, Аня. Большая-пребольшая дура».